Глава 4. Замужем. «Мы не можем вас зарегистрировать прямо сейчас». Хорошо поставленным голосом говорит женщина с пышной шапкой обесцвеченных кудряшек. «Почему? Я тут что-то не вижу очереди из желающих». Дима говорит вроде вежливо, но как-то так, что от его тона хочется втянуть голову в плечи. Но эта женщина и ухом не ведет. «Надо за месяц подавать заявление. Сразу регистрируем только по очень серьезным причинам. Например, если невеста в положении, если есть угроза жизни, если жениха на военную службу призывают, или командировка длительная скоро будет». Заученно перечисляет женщина. На слове «командировка» Дима ухмыляется с видом победителя и спрашивает, где найти начальника всей этой богадельни. Мою руку он при этом не отпускает. В кабинете начальника, вернее, начальницы, Дима показывает билеты в Корею, куда он на самом деле не летит, но кто об этом знает? И подкрепляет свои слова, вложенными в наши паспорта, несколькими крупными купюрами. Начальница, чем-то неуловимо похожая на первую тетку, но с медными кудряшками, приторно улыбается и обещает пойти навстречу настоящей любви. У меня от этих слов едва не случается истерика, но Дима вовремя сжимает мою руку и предостерегающе на меня смотрит. Про согласие не спрашиваю. Угодливо смеется начальница, пододвигая к нам бланки. И так понятно, что согласны. Фамилию меняем, девочки? Да, почему-то говорю я, одновременно с тем, как Дима произносит «нет». Секунду мы удивленно друг на друга смотрим. «Нахрена?» Негромко спрашивает он. «Просто». Бормочу я и краснею так ужасно, что у меня даже шея становится жарко. «Господи, ну зачем я это ляпнула? Да, когда-то я мечтала быть Гринёвой и даже подпись себе новую придумывала. Все последние странички школьных тетрадок были в этих завитушках. Но это ведь все давно прошло, и брак у нас не настоящий. Наверное, я просто устала, поэтому так плохо соображаю». «Фамилию не меняем», — обрубает Дима, и тщательно прорисованные брови начальницы ЗАГСа взлетают к линии волос. «Вы не хотите, чтобы жена брала вашу фамилию?» — удивленно спрашивает она, глядя на Диму с подозрением. «Я всегда думала, что мужчинам это важно». «А я думаю, что это не ваше дело». Грубовато обрывает ее он. «Как скажете». Она поджимает губы, забирает наше заявление, паспорта и просит подождать в коридоре. Мы выходим. Я сажусь на стул. Дима раздраженно ходит туда-сюда, потом смотрит на меня и хмурится. «Болит что-то?» «Нет, просто устала». «Потерпи, сейчас уже поедем домой». «Надо же, какой ты заботливый!» Ядовито тяну я. «Как мне, оказывается, повезло с мужем!» «Не смешно, Лен», — цедит он. «А похоже, что я смеюсь». Я откидываюсь на спинку стула и прикрываю глаза. Мне не хочется смотреть на него. Он меня сейчас жутко бесит. Не знаю, сколько проходит времени, но, наконец, хлопает дверь кабинета, и оттуда выходит начальница. В руках она держит свидетельство о браке и наши паспорта. «Поздравляю», — говорит она и протягивает это все Диме. «Спасибо». Паспорта он сразу убирает в сумку, а свидетельство долго рассматривает с каким-то странным выражением лица, но потом убирает и его тоже. И бросает мне. «Идем». Я из какой-то детской вредности не двигаюсь с места. «Лена». «Не хочу никуда идти». «На руках тебя отнести в машину». Спокойно интересуется Дима, и не похоже, что он шутит. Какая-то часть меня находит это предложение очень интересным, но я заталкиваю эту мысль куда подальше и с тяжелым вздохом встаю. «Поехали», — равнодушно говорю я. В машине мы едем молча, а когда уже подъезжаем к дому, Дима вдруг спрашивает. «Ты думала, что я заставлю тебя менять фамилию?» «Разве не так делают, когда женятся?» С вызовом отвечаю я. «И вообще, я бы поменяла. Что такого?» «Тебе пришлось бы менять все документы», — замечает Дима. «У меня из документов только паспорт». А после развода? Снова бы меняла? Оставила бы твою, фыркаю я. Кому какая разница? К тому же мне моя фамилия никогда не нравилась. Чеботаева. Ужасно звучит. Лучше уж Гринёва. Это не так мерзко. Машина тормозит около нашего подъезда. Но Дима почему-то не торопится выходить. Я думал, что ты будешь против. Задумчиво говорит он, скользя нечитаемым взглядом по моему лицу. А то я бы... Блин. Знаешь, в этом что-то есть, когда у кого-то еще такая же фамилия, как у тебя. У Димы, как и у меня, никого нет из близких. Был отец, но тот давно спился и умер. Так что я, с одной стороны, понимаю, про что он, а с другой... Меня это почему-то бесит. Хочешь кого-то с такой же фамилией? Роди себе детей. Грубо отвечаю я. У них еще и отчество твое будет. Прикинь, как прикольно. Дима неожиданно смеется. Мужики не рожают, Лен. Ты разве не в курсе? Ну пусть Мария тебя родит. У Мары других дел хватает. Это вы уже сами разберитесь между собой, а я тут ни при чем. Бурчу я и открываю дверцу машины. Почему-то от упоминания Марии настроение мое портится окончательно. Никогда не думала, что день моей свадьбы будет настолько отвратительным. Но оказывается, это было еще не все. Мы выходим из машины, и Дима останавливается у подъезда, обшаривая карманы куртки в поисках сигарет. Раньше я очень любила стоять с ним рядом, когда он курил, и смотреть, как его красивые губы обхватывают сигарету, а потом выдыхают сизый дым. Он меня всегда гонял, говорил, что детям вредно этой херней дышать. А я возражала, что я не ребенок, а подросток. И все равно стояла рядом. Но сейчас мне не хочется находиться с ним рядом. Мне хочется поскорее домой. Налить себе чаю в кружку с Эльзой из мультика «Холодное сердце». Закутаться в любимый плед и спрятаться в нем от этого ужасного дня. Я пойду. Бросаю я Диме. Подожди, я быстро покурю. Не хочу ждать, устала. Буркаю я. И ключи у меня есть вообще-то. Ну иди. Пожимает плечами он. Я на мгновение залипаю на то, как его длинные пальцы сжимают сигарету, а потом отворачиваюсь, открываю дверь подъезда и медленно поднимаюсь на наш этаж. Еще с лестницы я замечаю, что вся площадка завалена каким-то мусором. Обломки старой мебели, свернутый ковер, пакеты с одеждой. Неужели трудно было донести это все до мусорных баков? Я разглядываю разломанную на куски мебель и вдруг замечаю на дверце, прислоненной к стене, наклейку с утенком. Надо же, какое совпадение! Прямо как у нас до... Осознание ударяет обухом по голове. Это и есть вещи из нашего дома. Из комнаты бабушки, где я специально после ее смерти ничего не трогала. Я беспомощно смотрю на обломки бабушкиной жизни. На край ее потрепанной шубы, торчащей из пакета. На дверцу от вечно поломанного шкафа, который никогда не закрывался. На металлическую сетку кровати. Я не замечаю текущих по лицу слез до тех пор, пока щекам не становится холодно и мокро. Но даже после этого я их не вытираю. Просто смотрю. Просто плачу. Просто... Лен? Окликает меня Дима откуда-то со спины. Не парься, я сегодня все уберу. Просто думал, что тебя позже выпишут. Не успел. Бессилие и растерянность в одно мгновение оборачиваются такой яростью, что я подскакиваю и изо всей силы толкаю его в грудь. Урод! Сволочь! Скотина! Да как ты мог вообще? Как ты мог все бабушкины вещи? Она тебя любила, а ты... Ненавижу тебя! Ненавижу! Я захлебываюсь рыданиями, ничего не видя от слез, но продолжаю бить его. По плечам, по груди, по лицу, пока не чувствую, что мои запястья перехватывают и сжимают в крепкой хватке, а меня саму мягко подталкивают куда-то вперед. Тихо, тихо. Давай в квартиру заходи. Я не успеваю опомниться, как оказываюсь в знакомом до каждой черточки на обоях коридоре. Дима смотрит на меня с остальным прищуром. Лен, а теперь объясни нормально. Какого хрена ты так психанула? Но я не слушаю его и прямо в обуви бегу по коридору к бабушкиной спальне, замираю у дверного проема и неверяще оглядываю пустую комнату. Пустые выгоревшие стены с ярким пятном на том месте, где стоял шкаф. Ничего не осталось. Ничего. У меня подкашиваются ноги, и я опускаюсь прямо на пол. Смотрю бессмысленно перед собой и отчаянно желаю, чтобы этого дня не было, чтобы Грина не было, чтобы он провалился куда-нибудь под землю, в ад. Я жду объяснений. Раздается совсем близко его раздраженный голос. Что это, блядь, за детская истерика? Детская? Ты выкинул все бабушкины вещи и даже ничего не сказал мне. Ты все выкинул из ее комнаты. Ну да, давно пора было. Там же надо ремонт сделать. Не надо! А где я, по-твоему, должен буду спать? Еще более раздраженно интересуется Дима. На коврике, блядь, у двери? Да мне плевать где. Опять взрываюсь я. Я тебя вообще сюда не звала, а это бабушкина комната. Начнем с того, что это моя квартира. Спокойно говорит Дима. И да, комната была бабушкина, но она ей больше не нужна. Я думала, у тебя просто времени не было весь этот хлам оттуда выкинуть. А ты специально, что ли, все там оставила? Музей там хотела сделать или заповедник для тараканов? Это же ее вещи. Это память. Это... Ты не имел права все взять и выкинуть. Ты должен был спросить меня. О чем, блядь, я должен был тебя спросить? Цедит Дима. О том, не хочешь ли ты оставить на память бабмашин шкаф с мышиным гнездом и старые тряпки? Я снова на него бросаюсь, молочу его кулаками, задыхаясь от слез. Но вместо того, чтобы меня оттолкнуть, Дима, наоборот, вдруг хватает меня и прижимает к себе. Так крепко, что я не могу шелохнуться. Сначала трепыхаюсь, пытаясь вырваться, а потом обмякаю всем телом в его руках, утыкаюсь носом в футболку, пахнущую теплым металлом и немножко дымом. И плачу с таким невыносимым облегчением, какого я не испытывала очень давно. Это просто вещи, Лен. Грубовато, но как-то очень искренне говорит он. Старые ненужные вещи. Бабмаша бы сама тебя отругала за то, что ты все это тут держишь. Я скучаю по ней. Шепчу я. Не ты одна. Ты даже на похоронах у нее не был. Вырывается у меня давно скрываемая обида. Да. Дима приехал через неделю, положил на могилу огромный букет, решил все вопросы с памятником, но это не то. Мне он был нужен в тот момент, а его не было. Он, конечно, не должен был, но... Но после этого между нами окончательно все поломалось. Мне жаль, Лен. Хрипло говорит он, и теплое дыхание касается моего затылка. Я правда не мог сорваться и приехать. Там это ебаное подписание договора было. Мара же была, я ей денег перевел, она все должна была организовать. Она организовала. Бормочу я глухо, все еще вжимаясь лицом в его теплую твердую грудь, обтянутую изрядно промокшей от моих слез футболкой. Но я ждала тебя. Я никогда бы в этом не призналась, если бы не была в таком состоянии, как сейчас. Если бы Дима не обнимал меня. Если бы его рука не скользнула по моей спине до самой поясницы, рождая какое-то приятное томление внутри. Я инстинктивно прижимаюсь к нему еще сильнее, но внезапно он отстраняется. Резко. «Успокоилась?» — спрашивает Дима хмуро. Я выбросил только хлам. Фотоальбомы, книги и прочую мелочевку я в коробку сложил, она в зале стоит. Сама потом разберешь. Ладно. Растерянно говорю я. Мусор с площадки сегодня вынесу. А рабочие завтра придут. Там надо стены покрасить и потолок. Потом я уже мебель куплю. Дима перечисляет все это равнодушным, абсолютно деловым тоном, а потом вдруг бросает на меня странный взгляд. Осталось разобраться с тем, где мне сегодня спать.